похожи, и то, что гороскопы наши не сошлись. Не жди дорог пологих, они ровней быть может, но мало счастья в этой будничной пыли. Я не прошел бы мимо, хоть не меня искала ты в этом городе вечерней суеты. Но я сожгу те письма, что мне не ты писала, как наступая за собою жгут мосты. Так разведи огонь, если твердо выбираешь меня. Разведи огонь, и посреди голодного дня скажи мне, я приду, и я тебя не подведу. Разведи огонь, если твердо выбираешь меня. Разведи огонь. Ресницами все прятала глаза, но мы глядели в небо, и нам шептали звезды все, что друг другу мы не смели рассказать. Так разведи огонь, если твердо выбираешь меня. Разведи огонь, и посреди холодного дня скажи мне, я приду, и я тебя не подведу. Если твердо выбираешь меня.